«Ну так прощайте, Вера Ивановна, прощайте. Сегодня ведь у нас последняя гимнастика». Весело проговорил 8-летний Гриша, откидывая в сторону свою гимнастическую палку и маленькие полуфунтовые гирьки. «Послезавтра сочельник», — с восторгом продолжал он. «А там елка, елка, вот хорошо-то. Папа позволит нам целую неделю ничего не делать. И знаете, какое счастье?» — проговорил мальчик с скороговоркой и понижая голос. «В эту неделю к нам никто не придет. Ни мадам Роже, ни фрейлин, ни миска». Гриша так называл свою англичанку, миссис Ист. «И вы также не ходите, Вера Ивановна. У нас и гимнастики не будет», — добавил он. На радостях Гриша крепко ухватился за руку своей учительницы и принялся изо всех сил кружиться вокруг нее по зале, теребя и дергая ее во все стороны. «Гришка, да отстань ты, ради бога, в уме ли ты? Ведь это мы оба свалимся, наконец!» — отбивалась учительница Вера Ивановна Крицкая. Высокая, стройная женщина с цветущим, довольно моложавым лицом, несмотря на серебряные нити в русой косе и мелкие лучистые морщинки вокруг глаз. «Отстань, говорят тебе, отстань!» — сердилась Вера Ивановна, напрасно стараясь выдернуть свою руку у хохотавшего мальчика и силясь удержать равновесие. В эту минуту в дверях залы промелькнуло черное платье миссис Ист, и Гриша сразу остановился и перестал смеяться. «А что? Испугался, небось, шалун?» — тихонько проговорила Вера Ивановна и шутя погрозила ему пальцем. Мальчик скорчил кислую гримаску и насупился. «Миска всегда лезет, куда ее не спрашивают», — с досадой проговорил мальчик и украдкой высунул язык. «Гриша», — укоризненно покачала головой Вера Ивановна, стараясь напустить на себя строгий вид, что, впрочем, ей довольно плохо удавалось и вовсе не шло к ее добродушному, несколько полному лицу. В сущности, она сочувствовала мальчику и сама ненавидела эту сухую чопорную фигуру с плоской грудью и с вставными белыми ровными, слишком ровными зубами. «Как у волка», — говорил Гриша, и Вера Ивановна находила, что он был прав. Миссис Ист неслышно вошла в комнату и, остановясь посреди залы, молча уставила на ребенка свои стеклянные бесстрастные глаза. Она, впрочем, всегда входила неслышно и действительно появлялась в такие минуты, когда ее никто не ожидал. Англичанка, в свою очередь, недолюбливала Веру Ивановну. Ее шокировал ее дружеский простой тон с ребенком и их, видимо, приятельские теплые отношения. «Шокинг!» — возмущалась миссис Ист. По ее мнению, наставники и наставницы должны были как можно реже и меньше говорить со своими учениками, разве только в случаях крайней необходимости, и то не иначе, как в повелительном наклонении. «Берите ваши тетради, не делайте лишних вопросов, ступайте в угол, стойте смирно» и так далее. Вера Ивановна поспешила проститься. «Ну, до свидания, голубчик», — заговорила она, и, обняв за шейку своего маленького любимца, Крицкая слегка приподняла его розовую, все еще вытянутую мордочку и, смеясь, поцеловала мальчика в самый кончик носа. «Прощай, мышонок», — ласково продолжала она. «Веселись на праздниках. Когда я вернусь, ты мне покажешь свои новые игрушки. Да смотри, не слишком шали. А главное, не изволь перезабыть все наши новые движения. Сегодня ты что-то рассеян был за уроком. Маршируя, все время с такту сбивался и с правой ноги начинал. Не забудешь? Нет? Нет? Нет, нет, не забуду уж», — закричал повеселевший мальчик, шумно и порывисто обнимая свою учительницу, несмотря на возмущенные взгляды миссис Ист. «Вера Ивановна, Вера Ивановна, пардон, un момент», — послышался в эту минуту тоненький голосок из соседней комнаты, и на пороге залы показалась высокая стройная девочка лет 12, княжна Аршацкая. Марго, старшая сестра Гриши, была такая же цветущая и розовая, как и брат, но, в общем, они очень мало походили друг на друга. Насколько первый был непосредствен, искренен и шаловлив, настолько вторая сдержанна и скрытна. Марго считала себя большой и старалась держаться как взрослая. Она умела красиво приседать перед старшими и, отвечая на предложенные вопросы, никогда не забывала прибавлять «О, мадам! Нон, мадам!» или «Нон, месье! Мерси, месье!» и так далее. «Примерная молодая особа», отзывалась о ней миссис Ист, одобрительно качая головою, и постоянно ставила ее в пример шаловливому, рассеянному и порядком таки ленивому Грише. Вера Ивановна, напротив, относилась довольно холодно к девочке, почему-то решительно не зная, о чем ей разговаривать с этой примерной молодой особой. Да и сама Марго по окончании урока никогда не оставалась немного поболтать с нею. Всякий раз она неизменно и очень почтительно приседала перед своей учительницей, также неизменно благодарила ее за урок и затем тотчас же убегала в свою комнату. Зато с Гришей у Веры Ивановны с самого начала установились дружеские и теплые отношения, и несмотря на все недостатки ребенка, она сердечно полюбила этого добродушного и искреннего мальчика. «Мадам», — начала была Марго, приседая, но, вспомнив, что Вера Ивановна не говорит по-французски, перешла на русский язык. «Папа велел передать вам, что он очень просит вас прийти к нам в будущий вторник, на праздниках. Мы устраиваем елку в этот день и желали бы видеть у себя всех наших наставниц». «Да, да», — загремел Гриша. «Непременно, непременно приходите, Вера Ивановна. И как это я-то совсем позабыл вам еще раньше сказать об этом?» Мальчик приподнялся на цыпочки, закинул обе руки на шею своей учительницы и, крепко пригнув к себе ее голову, начал быстро и заклёпываясь шептать ей на ухо. «И вы знаете, я вам скажу секрет. Непременно приходите. Папа еще вчера накупил для подарков множество прекрасных вещей, даже серебряных. Вы не думайте, настоящих серебряных», — многозначительно прибавил мальчик. «Непременно, непременно приходите. Я уж как-нибудь постараюсь для вас отдельно что-нибудь получше выбрать». Вера Ивановна невольно улыбнулась простодушной наивности ребенка, но тут же решила, что под каким-нибудь благовидным предлогом постарается отказаться и, конечно уж, не придет на эту елку. Что ей делать в этом важном доме князя Аршацкого, где она всем была чужая? «Так не забудьте же, пожалуйста, Вера Ивановна, 26-го от 6-8 часов вечера», — снова повторила Марго своим самоуверенным бесстрастным голоском. И, не ожидая ответа учительницы, еще раз грациозно присела уже в дверях и выпорхнула из зала. На что и, впрочем, был этот ответ. Марго в точности исполнила поручение своего папа, потому что папа так желал. Но, в сущности, ей было совершенно безразлично, будет или не будет на елке Вера Ивановна. Не она так, другие учительницы придут, их ведь так много у них, не все ли равно, значит. Вера Ивановна отлично сознавала это, но в то же время она нисколько не сомневалась, что маленький Гриша действительно хотел ее видеть у себя, а потому, не желая разочаровывать и огорчать ребенка, она поспешила поблагодарить его за внимание и объявила, что, разумеется, постарается прийти, если только в этот день ее ничто не задержит. Гриша, однако, продолжал настаивать и даже выбежал провожать ее на площадку, откуда широкая мраморная лестница вела вниз, в переднюю. «Смотрите же, не перепутайте день! 26-го я жду вас!» — кричал мальчик, перевешиваясь через перила. «Бэби, ступайте немедленно к себе и берите ваши книги», — послышался за ним сухой холодный голос миссис Ист. «Бедный ребенок», — подумала Вера Ивановна, и, стоя внизу, уже совсем одетая, с муфтой в руках, она еще раз издали послала прощальный привет своему маленькому любимцу.